Ты должен был научить его, должен был закрыть его сознание. Но Волан-де-Морт смог устроить для Гарри ловушку. Я не оставлю его. Орден справится с этим. Группа во главе Грюма уже направилась туда. Лили не хотела ничего слышать. Она нашарила в потайном кармане мантии пузырек с порошком мгновенной тьмы и мысленно убрала с него заклятие неразбиваемости. «Мне не нужно твое разрешение, Северус», — жестким тоном сказала она, вытащив руку из мантии. Сорвавшись с места, Лили побежала в сторону замка и услышала, как снег бросился за ней. Едва они оба оказались среди деревьев, она швырнула банку за спину. Послышался звон разбитого стекла. В тот же миг позади нее все заволокло беспросветной черной дымкой, погрузив часть леса в полнейший мрак. «Лили!» Послышался крик Снега, а следом за ним треск ломающихся ветвей. Единственным способом быстро попасть в Министерство магии был путь через Каминамбридж в ее кабинете. Лили бежала со всех ног, надеясь, что успеет добраться до отдела тайн вовремя. Ей пришлось оглушить Филча и двух дружинников, вставших ей на пути в вестибюле. Пришлось напасть на Уоррингтона и Малфоя, которые уже пришли в себя после заклятий членов ОД. Забежав в кабинет Зати, она наслала мощные чары на дверь, схватила с камина горшок с летучим порохом и целиком швырнула его в прогоревшие угли. Мгновенно взметнулись изумрудные языки пламени. «Атриум!» — крикнула Лили и прыгнула в огонь. Казалось, что ее вертело и кружило целую вечность, прежде чем она приземлилась в одном из каминов Министерства магии. Лили ступила на паркетный пол длинного зала с темными, деревянными панелями и синим, золото-звещатым потолком. Она сразу побежала к золотым воротам, миновав большой, скульптурный фонтан. Ее гулкие шаги эхом раздавались по пустому коридору. Лили миновала ворота и забежала в один из лифтов, предназначенных для перемещения по уровням. Она нажала на цифру 9 и лифт с громким лязгом стал опускаться вниз. Через несколько минут движение прекратилось. Дверь с грохотом отворилась и прозвучал механический женский голос. «Отдел тайн». Лили стремительно добежала до черной двери, той самой, которая так часто снилась Гарри, и толкнула ее. Она оказалась в темной, круглой комнате с такими же черными 11 дверями. Многие из них были открыты, откуда-то доносились крики и шум битвы. Лили вбежала в одну из дверей, оказавшись в еще одной странной комнате с дверями, сломанными, перевернутыми столами и гигантским стеклянным аквариумом по центру, в котором плавали большие мозги. На полу комнаты лежали 4 неподвижных тела. Приблизившись, Лили увидела, что это были Полумна, Гермиона, Джинни и Рон. О, нет! Она подбежала к каждому из них и проверила состояние. Дети были изранены и обездвижены, но живы. Приводить их в чувство времени не было. Лили услышала из одной полуоткрытой двери разговоры. Выставив палочку вперед, она двинулась на звук. «Смирись с проигрышем, Поттер!» Звучал стальной голос Люциуса Малфоя вдалеке. «Иначе будешь корчиться от боли, как этот сопляк Долгопупс!» Вставил хриплый голос, принадлежащий женщине. «Все кончено, Поттер, отдай нам пророчество!» Нельзя было медлить. Лили махом ворвалась внутрь, что есть мочи, заорала. «Иммабулюс!» Она оказалась в прямоугольном зале, окруженном большими, каменными ступенями, круто уходящими вниз. На полу имелся продолговатый выступ, на котором возвышалась каменная арка с черным блекло-сияющим занавесом. Недалеко от арки застыл Гарри, а вокруг него на ступенях стояли обездвиженные пожиратели смерти. Все они сбежали из Азкабана в январе. В ногах Беллатрис и Лестриндж валялся побитый Невилл с выражением полного ужаса на лице. Лили успела выстрелить оглушающим заклятием в ближайшего пожирателя, до того, как действие ее обездвиживающих чар исчезло. «Убить ее!» – заверещал Малфой. Внезапно комнату озарил яркий свет. Из-за спины Лили появились Люпин, Грюм, Тонкс, Кингсли и Сириус. Начался бой. Сперва она хотела кинуться на стоящего ближе всех к арке Малфоя, но его мгновенно оглушила Тонкс. Гарри и Долгопупс припали к полу и стали медленно отползать в сторону, подальше от сражающихся волшебников. На Лили напали 2 пожирателя в масках, и она стала отбиваться от них, высвободив всю свою ярость. Первый пожиратель отлетел в стену через полминуты. Он сильно приложился об камень, упал и больше не вставал. Второй был сильнее и опытнее. Он дважды пытался поразить Лили убивающим заклятием, но промахивался. В итоге она оглушила его и связала волшебными путами. Вдруг недалеко от нее на каменные ступени рухнула без сознания Нимфодора, а над головой Лили промелькнул красный луч. Она заметила Беллатрису, которая решила выбрать ее своей новой целью после Тонкс. «Беги!» — раздался вопль Сириуса, и в Лестриндж посыпался град его заклинаний. Она побежала вдоль ступеней, выискивая Гарри, и нашла его вместе с Невиллом под прицелом очнувшегося Малфоя. «Остолбени!» — рявкнула Лили. Люциус опять повалился навзничь рядом с мальчиками, его палочка выскользнула из руки и покатилась куда-то вниз. Не успела она добежать до ребят, как к ним направился еще один пожиратель в маске. Долгопупс, пораженный вражеской тарантал-лигрой, безостановочно дрыгал ногами, и Гарри дернул его на себя, одновременно выстреливая заклинанием в пожирателя. Из мантии Невилла выпал какой-то маленький стеклянный шар и закатился ему под правую ногу. Не в силах совладать с конечностями, парень хорошенько пнул его. Пролетев футов 10, шар упал на ступень и разбился. Из осколков возникла белая тень, напоминающая Трелани, и что-то пробормотала. Разобрать слова из-за шума и криков было невозможно, а через 5 секунд тень полностью растаяла. Перед Лили вдруг возник пожиратель Эйвери в порванном балахоне, и она стала защищаться от его сильных атак. «Дамблдор!» — прокричал на весь зал Долгопупс. Эйвери отвлекся с испуга, и она поразила его оглушающими чарами, отшвырнув его застывшую тушу на пару метров, после чего повернула голову к мальчикам. Прямо над ними, на пороге двери, стоял Альбус с поднятой палочкой. Лицо его было невероятно устрашающим и злым. Остальные тоже замерли, уставившись на Дамблдора. Пожиратели смерти в страхе съежились, один даже попытался сбежать, карабкаясь по каменным ступеням, как обезьяна. Не остановили бой только Сириус и Беллатриса. Они не обращали внимания на окружение и были сосредоточены лишь друг на друге. Блэк с присущей ему небрежностью махал палочкой, будто все происходящее было забавной игрой. Глаза его, несмотря на опасную ситуацию, горели небывалым азартом. «Ну же, давай, покажи, что ты можешь», — издевательски бросил Сириус. «Покажи все, на что способна». В бешенстве Лестриндж атаковала его взрывным заклинанием, но Блэк легко увернулся, громко рассмеявшись. Дальнейшие события произошли слишком быстро, чтобы хоть кто-либо из присутствующих успел на них среагировать. Лили увидела, как Беллатриса сделала смертоносное движение рукой, занося над головой палочку. Вспыхнул зеленый луч. Ведомая каким-то странным побуждением, Лили направила дуло своей палочки в Сириуса и прокричала: «Либерандум!» Комната содрогнулась. Блэк окружила яркое белое свечение, мгновенно поглотившее убивающее заклинание. Из Лили словно высасывала всю магию через палочку, создавая вокруг Сириуса щит невероятной жизненной силы. Лили удерживала его всего несколько секунд, и за это время ее энергия полностью иссякла. Как только действие заклинания прекратилось, она разжала руку с палочкой, слабо покачнувшись на месте. «Ты, дрянь!» — выплюнула Беллатриса и, одним точным выстрелом, поразила ее грудь проклятием. Сердце Лили резко остановилось. Воздух из легких вышибло. Она упала, более не чувствуя своего тела. Перед помутневшими глазами замелькали расплывчатые фигуры, и последнее, что Лили слышала, были 3 далеких, булькающих голоса. «Скорее, задержи, она умирает, Гарри!» Тьма поглотила ее. Часть 65. Зов. Лили оказалась под палящим солнцем в ясный, летний день. Она раскачивалась на качелях, держась маленькими ручками за красные цепи. Темно-рыжие волосы развивались на ветру. Ее бежевые сандалии вздымались все выше, поблескивая золотистыми кнопочками на фоне ярко-голубого неба. Слева от нее что-то скрипнуло. Лили оторвала взгляд от сандалии и заметила качели по соседству, на которых сидел худой, черноволосый мальчик в старых обрезанных джинсах по колено и выцветшей футболке, явно не подходящей ему по размеру. «Давай, кто дальше, Северус?» Звонким голосом воскликнула Лили и стала раскачиваться еще сильнее. Очень скоро качели вышли на полный оборот, и она тут же спрыгнула с сиденья, спускаясь вниз словно легкое перышко. Лили секунд 10 наслаждалась полетом, а потом приземлилась на теплый асфальт и расхохоталась. «Я победила!» Вдруг прямо напротив нее вырос большой и красивый дом с бледно-желтой черепицей. В открытых окнах виднелись белые занавески в малиновый горошек. На цветочной лужайке стоял мужчина со шлангом, одетый в легкие брюки цвета хаки и клетчатую рубашку. Завидев Лили, мужчина широко улыбнулся и помахал свободной рукой. Дверь дома отворилась. На крыльцо вышла женщина в кухонном фартуке с собранными в хвост темно-рыжими волосами. Она ласково посмотрела на нее и стала зазывать к себе. «Мама, папа!» Обрадовалась Лили и побежала навстречу родителям, желая обнять их как можно крепче. «Стой!» — раздался крик позади нее. Лили обернулась и увидела, что мальчик встал с качели. Он выглядел очень испуганным и несчастным. «Не уходи!» По его бледным щекам заструились слезы. «Не уходи, Лили! Почему ты плачешь?» Она в замешательстве чуть склонила маленькую головку на бок. «Не уходи!» Снова повторил мальчик, протягивая к ней тощую, дрожащую руку. Лили опять посмотрела на цветочную лужайку, но родители исчезли, будто их там и не было. Где-то глубоко внутри она ощутила беспокойство, но не понимала, почему, ведь все в порядке, папа и мама просто вернулись в дом. «Лили», — произнес мальчик совсем близко. Теперь он стоял в шаге от нее и не был похож на самого себя. Лицо ожесточилось, слезы на щеках высохли, а черные глаза смотрели на Лили с отчаянной мольбой. Беспокойство нарастало. Внезапно все вокруг стало мутнеть и расползаться, будто кто-то смывал краску со старых декораций. Лишь Северус, стоящий перед ней, оставался четким. Он раскрыл рот, и Лили услышала голос, принадлежащий другому Северусу, старше этого мальчика на 26 лет. «Останься со мной». Лили открыла глаза. Понять, что она пришла в сознание, ей удалось не сразу. Кругом была кромешная темнота, тело казалось неосязаемым. Примерно минут пять Лили концентрировалась на своих органах чувств. Постепенно к ней возвращался слух и обоняние, глаза привыкли к темноте и различили очертания стоящей поблизости мебели. Она поняла, что находится в жилой комнате, а легкий запах сырости натолкнул на мысль о доме Сириуса. Еще несколько минут Лили вспоминала произошедшие с ней события. Образы в голове перемешались, но она вспомнила все, что случилось в отделе тайн. Битва, щит, проклятие Беллатрисы. Ей захотелось потрогать то место на груди, куда пришелся удар, но ничего не произошло. Руки совершенно не шевелились, как не шевелились и обе ноги. Лили захлестнула сильная паника, что ее навсегда парализовала, но ей удалось успокоиться, когда она ощутила покалывание на кончиках пальцев. Чувствительность возвращалась, пусть и очень медленно. Через какое-то время она смогла немного сдвинуть левую руку. Когда контроль вернулся и в правую, Лили ощутила, что на ней лежит что-то тяжелое. Осторожно высвободившись, она нашарила чужую голову, лежащую на краю ее кровати. Лили провела ладонью по мягким волосам. Голова дернулась. «Эй, кто это тут у нас?» С тихим смешком выдавил Сириус. «Не мой ли это ангел, сошедший с небес?» Послышался шорох. Он достал палочку из кармана и зажег почти прогоревшую свечу, стоящую на прикроватной тумбе. Маленький огонек озарил лицо и фигуру Сириуса. Лили с трудом повернула голову в его сторону. «Я так счастлив», — ласково сказал Блэк, накрыв ее руку своими. «Ты вернулась и совсем скоро полностью поправишься». Она разжала сухие губы и постаралась сказать хоть одно слово, но из горла вырвался едва слышный, хриплый вздох. «Не спеши, говорить пока рано», — вымученно улыбнулся Сириус. «Сейчас тебе нужно принять лекарство и немного поспать. А когда проснешься, мы будем говорить столько, сколько захочешь, и будем делать все, что захочешь, обещаю». Дверь в комнату распахнулась, и Сириус резко отвернулся, напряженно рассматривая человека, стоящего в проеме. «Я предупреждал тебя, Блэк», — разрезал тишину стальной голос Снигга. «Кто-то должен был здесь дежурить», — с раздражением отозвался Сириус. «Мол ли от усталости стало плохо, и я ее сменил. Вместо Уизли должна сидеть Тонкс», — прошипел в ответ Северус. «А у тебя нет права, это мой дом и мой близкий человек», — процедил Сириус, тыкая пальцем в Лили. «У меня больше прав здесь находиться, чем у тебя». Снегг издал гневный рык и затопал в сторону Блэка. Лили подняла левую руку настолько, насколько смогла, и, собрав всю скопившуюся энергию, прохрипела: «Прекратите!» Северус остановился, а Сириус снова повернулся к ней. «Еще чуть-чуть и все наладится. Буду заглядывать и ждать твоего пробуждения». Он нагнулся и поцеловал ее в лоб. В тот же миг в комнате что-то треснуло. Блэк молча вышел и прикрыл за собой дверь. Как только замок щелкнул, Северус быстро подошел к тумбе и стал доставать стеклянные пузырьки с разными зельями. Лили вспомнила, как обвиняла его, как бросила его одного в лесу. Ей вдруг стало стыдно. «Севе», — попыталась выдавить Лили. «Не разговаривай», — грубо сказал Снегг. Он смешал два зелья в одном сосуде и пробормотал заклинание над ним с палочкой. Когда от чаши пошел полупрозрачный дымок, Северус аккуратно приподнял голову Лили и поднес лекарство к ее губам. Смесь была густой и сладковатой. Она пила ее маленькими глотками, и то самое место, куда ударило проклятие, стало нагреваться. Через несколько секунд сосуд опустел, Снег отставил его и принялся убирать склянки обратно в тумбу. Лили наблюдала за ним в свете крохотной свечи. Она подметила про себя, что Северус выглядит очень изнуренным. «Прости», — чуть слышно шепнула Лили. Она чувствовала нарастающую сонливость от выпитого зелья, но прилагала все усилия, чтобы извиниться. Лили не думала о том, за что конкретно она извиняется, но прямо сейчас ей казалось это очень важным. Снег перестал бренчать пузырьками и взглянул на нее. «Прости меня», — шепотом повторила Лили. Зелье взяло свое, и она прикрыла глаза, желая отдаться царству сна. Но перед тем, как окончательно заснуть, Лили ощутила нежное прикосновение к своей щеке. Следующее пробуждение пришлось на полдень. Лили очнулась и увидела, что находится в комнате третьего этажа, прежде принадлежавшей девочкам. Из дежурных рядом с ней никого не было. Одна из кроватей исчезла, а та, на которой она лежала, была смещена ближе к центру. По обе стороны стояли тумбы с лекарствами и кресла, на одном из которых аккуратной стопкой покоилась ее одежда. Сперва Лили повертела конечностями и осторожно приподнялась на локтях. Ей пришлось замереть на несколько секунд в таком положении, голова немного кружилась. Потом она откинула одеяло и обнаружила, что лежит в своей пижаме. Под рубашкой находились волшебные бинты, полностью обмотавшие всю грудную клетку. В середине бинта сухое серое пятно. Лили не знала, можно ли снимать повязки, поэтому оставила все как есть и натянула поверх бинтов хлопковый свитер. Чтобы переодеть штаны, ей потребовалось больше усилий, но за пару минут она справилась с задачей и встала на ноги. Хватаясь за перила, Лили мелкими шажками прошлась вдоль кровати. С координацией все было в порядке, и она смогла без опоры дойти до зеркала, висевшего над бельевым комодом. От увиденного в отражении Лили пришла в ужас. Лицо ее страшно осунулось, кожа выглядела такой же серой, как пятно на бинтах, губы побелели. Она расчесала тусклые волосы, но выглядеть лучше от этого не стало. Ей хотелось узнать, что же за проклятие ее поразило и что происходило после того, как она потеряла сознание. Глубоко вздохнув, Лили открыла дверь. «Боже мой!» – закричала миссис Уизли, завидев Лили. Она только что поднялась в коридор с корзиной стирки, которая тут же полетела на пол, скатываясь вниз по ступеням. «Ме, какое счастье! Сириус, Сириус!» Молли побежала к ней с распростертыми объятиями, но стискивать не стала, а лишь легонько прикоснулась руками к спине и погладила ее. Где-то внизу раздался грохот и незамедлительно последовали визги Вальбурги Блэк. «Моя дорогая, как же я!» Миссис Уизли расплакалась. «Как же я рада! Чувствуешь себя хорошо? Нигде не болит? Может, ты хочешь?» По лестнице вбежал Сириус. Как и Молли, он кинулся скорее обнимать ее, но побоялся навредить и осторожно накрыл своими ладонями плечи Лили. «Слава Мерлину, все худшие позади!» — со вздохом сказал он. «Проснулась на день позже, чем рассчитывалась. Но, главное, что ты цела. Что с остальными?» — сипло пробормотала Лили. «Где они?» — «С ними все в порядке», — заверила ее Молли. «Подробнее обо всем расскажем позже, когда ты будешь готова. А пока желаешь перекусить или попить?» «Да», — ощутив пустоту в желудке, отозвалась Лили. «Я бы съела что-нибудь». «Давай вернемся в спальню, я принесу еду прямо туда», — заботливо сказала миссис Уизли. «Нет, я бы поела на кухне. Я вполне могу спуститься вниз». Несмотря на слова Лили, Молли и Сириус вели ее под руки до самого цоколя. Они обращались с ней так, будто она хрустальная, и при любом неверном движении разобьется. Ей очень хотелось завалить их своими вопросами, но она понимала, что они ничего не расскажут. Вероятно, оба считали, что она слишком слаба для восприятия новой информации. Когда они оказались на кухне, миссис Уизли накрыла стол. Она быстро сварила для Лили вкусную кашу, сделала овощное пюре и замесила творожные булочки. Блэк тоже суетился. Он бегал от буфета к столу, расставляя чашки и тарелки, будто разучился пользоваться магией и не мог приманить все разом. На самом деле Сириус просто оттягивал момент, когда ему придется сесть и заговорить с Лили. Она чувствовала, что он боится ее расспросов. Молли заварила чай, поставила перед ней тарелку с кашей, и Лили сразу принялась есть, давая понять им обоим, что пока не намерена заводить разговор. Сперва ее тело будто сопротивлялось поглощаемой пище. Она с трудом проглатывала кашу, с каждой ложкой ощущая рвотный рефлекс. Однако потом все прошло, и она с аппетитом съела подоспевшие горячие булочки с чаем. Сириус тоже присел за стол с кружкой, а Молли убежала собирать разбросанные вещи на лестнице. «Где сейчас находится Гарри?» – решилась наконец спросить Лили. «Гарри, он у своих родственников», – с едва сдерживаемой досадой проговорил Сириус. «А Рон и Джинни, Гермиона, что с Невиллом и Полумной?» – следом вопросила она. «Все дети разъехались по своим домам, они здоровы», – спокойно сказал Блэк. «Почему Гарри уехал к Дурслям? Почему не остался здесь, с тобой?» Дамблдор решил, что при сложившихся обстоятельствах Гарри будет безопаснее побыть какое-то время у них. Сириус нервно отставил свой недопитый чай. «Спрашивать об этих обстоятельствах мне, конечно же, пока не стоит», — со вздохом произнесла Лили. Блэк виновато улыбнулся. «Мне правда жаль, что приходится откладывать, но так будет лучше». «Ладно», — кивнула она и приподнялась с места. «Могу я хотя бы узнать, какое сегодня число?» «Сегодня 2 июля», — выговорил Сириус. Лили от шока потеряла равновесие и упала обратно на стул. Сириус мгновенно подскочил к ней и накрыл рукой ее лоб. «Вот этого я и боялся», — недовольно пробормотал он. «Ты еще не готова. Волнение может вызвать нежелательные осложнения, поэтому...» «Нет-нет, со мной все нормально», — выдохнула Лили. «Я просто не ожидала. Сколько же я спала?» «В общей сложности 2 недели», — ответил Сириус, все еще разглядывая ее лицо с беспокойством. «А во», только и смогла сказать Лили. Вопросов стало еще больше, но после такой реакции ответов ей придется ждать долго. Молли спустилась на кухню и велела Лили отправиться в постель. Они втроем осторожно поднялись по лестнице, ее снова вели под руки, словно она не в состоянии сама ходить. В спальне Лили попросила взять газеты для чтения, но миссис Уизли категорически отказалась давать их. Тогда Лили взяла с книжной полки какой-то художественный роман в потрепанном переплете. На пару часов она целиком и полностью погрузилась в сюжет, временами даже забывая, что находится в доме Сириуса. В 3 часу к ней заглянула Молли, чтобы проверить, все ли у нее нормально. Оторвавшись от книги, Лили сделала очень простую разминку и обратила внимание на свой чемодан, стоящий у платяного шкафа. Внутри лежали остатки одежды, учебники и прочие личные вещи, которые были заботливо уложены чьей-то рукой. Она достала из чемодана нижнее белье, снова задумавшись над тем, можно ли ей снять волшебные бинты на время принятия ванны. Лили уже было хотела пойти и спросить об этом миссис Уизли, но в этот момент она сама постучалась и вошла в спальню. В руке она держала 2 письма, одно из которых было уже вскрыто. «Дорогая, это тебе», — Молли протянула ей письма. «Когда ты пришла в себя, я сообщила об этом членам ордена, и профессор Снегт прислал рекомендации по твоей дальнейшей реабилитации вот, на первом пергаменте». Лили мельком пробежалась по строчкам. В основном указания были о зельях, которые нужно было принимать в строго отведенное время. Северус написал, что бинты можно снять на следующий день. Остальные рекомендации стояли общие, про здоровый сон, пищу и физические нагрузки. «Спасибо», — пробормотала Лили. «А он, профессор Снегт, не сказал, когда вернется в штаб-квартиру?» «Ну, сейчас у профессора Снегта много забот», — поджала губы миссис Уизли. «Вряд ли он появится в ближайшее время». Лили впала в уныние. Ей хотелось скрыть эти чувства от Молли, поэтому она быстро переключила внимание на 2-й конверт. Он был темно-зеленый, из красивой, бархатной бумаги. Едва взглянув на подписи, Лили сразу узнала своих дорогих друзей. Письмо было от Фреда и Джорджа. Вскрыв печать, она обнаружила записку, на которой было выведено всего одно предложение. Братья сообщали, что прибудут к ней сегодня около 7 и просили воздержаться от спасения чужих жизней хотя бы на 1 день. До самого вечера Лили только читала и принимала лекарственные зелья, периодически прохаживаясь вдоль своей спальни. К назначенному времени она переоделась в длинное платье и попыталась придать лицу более свежий оттенок. Ей не хотелось выглядеть перед близнецами безнадежно больной. Лили спустилась вниз и стала ждать гостей вместе с Молли на кухне. Без 7:15 в дверь постучали. Она встретила Фреда и Джорджа на пороге, ощущая безмерное счастье от долгожданной встречи с ними. Братья с теплотой обняли Лили и предложили сразу подняться наверх, чтобы не разбудить Вальбургу. Молли глянула на сыновей с предостережением и сказала, что принесет им в комнату чай. Пока они поднимались на 3-й этаж, Лили отметила, что Фред и Джордж теперь выглядят по-другому. Оба были одеты в дорогие классические костюмы вишневого цвета и кожаные ботинки. Братья сделали стрижки по магловской моде, прикупили стильные наручные часы. Когда они уселись в кресло, Лили с ухмылкой окинула обоих взглядом с ног до головы и сказала: «Бизнес идет в гору, как погляжу». «О, да», — широко улыбнулся Фред. Продажи растут, успевай только продукт готовить. Никогда бы не подумала, что палочки-надувалочки, блевотные конфеты и прочие фокусы могут приносить столько денег. Задумчиво пробормотала Лили, рассмотрев золотые, блестящие запонки на рукаве Фреда. «Мы взялись за изготовление более серьезных товаров», – вставил Джордж. «Сделали месяц назад шляпы-щиты, отражающие мелкие заклятия ради забавы, и получили заказ от самого Министерства магии. Представляешь, они заказали аж 500 штук и не намерены останавливаться. Министерство попросило расширить ассортимент. Сейчас мы работаем над защитными мантиями и перчатками. Интересно даже, какой эффект даст полный комплект одежды. В общем, они обеспечили нам крупный, стабильный доход», — дополнил Фред. «И мы пользуемся этим как можем. Я за вас рада, мальчики», — улыбнулась Лили. «А вот и чай», — объявила вошедшая Молли с подносом. «Пейте, пока не остыл. Здесь и фруктовые пирожные. Я придерживалась медицинских инструкций при приготовлении, Мия, так что тебе тоже можно их есть. Огромное спасибо, миссис Уизли», — отозвалась Лили и потянулась к подносу за пирожным. Братья тоже живо заинтересовались десертом, игнорируя очередной предостерегающий взгляд матери. Молли потопталась несколько секунд и вышла, так ничего им и не сказав. «Вам запретили поднимать опасные темы в разговорах со мной, верно?» — проницательно обронила Лили. «Ага», — кивнул Фред, откусив кусок бисквита. «Мать сказала, что тебе нельзя волноваться и расстраиваться. Нам приказано болтать с тобой о погоде и прочей ерунде, никак не задевающей твое душевное равновесие. Ваша мама склонна к излишней заботе», — возвела глаза к потолку Лили. «Я чувствую себя хорошо и способна адекватно воспринимать информацию, но миссис Уизли не хочет этого признавать, да и Сириус тоже. Говоря откровенно, у них есть на то причины», — серьезно проговорил Джордж. «После того, как тебя прокляли, много всего произошло. Так, может быть, вы расскажете мне все сами», — предложила Лили. «Я больше не стану падать в двухнедельные обмороки, честное слово». Близнецы усмехнулись. Фред оглушил дверь и устроился поудобнее, поворачиваясь всем корпусом к Лили. Часть 66. Темные времена. Даже не знаю, с чего начать, — озадаченно пробормотал он. «Начни с того, что это была за мерзость, поразившая меня». Лили коснулась бинтов под платьем. «Мы и сами не знаем, как это называется», — ответил Джордж. «Отец сказал, что тебя ударило темное проклятие, пожирающие внутренние органы своей жертвы. Сначала отмирает один орган, потом второй. Заражение идет быстро, и остановить его довольно трудно. Попади Беллатриса в почку или, например, одно легкое, то все было бы не так страшно, но она попала в один из самых жизненно важных органов – сердце», — шепнула Лили. «К счастью, рядом с тобой был Дамблдор», — сдержанно проговорил Фред. «Он смог остановить распространение проклятия и велел Люпину с Блэком доставить тебя в штаб-квартиру, а сам отправился спасать Гарри». Лили натянулась, как струна. Новости о сыне были для нее важнее новостей о своем отмирающем сердце. Что случилось с Гарри? Парень побежал за Беллатрисой Лестриндж, желая отомстить ей, но в Министерстве магии вдруг появился сама знаешь кто. Он попытался напасть на Поттера, но Дамблдор успел ему помешать, и между ними началась схватка. Сама знаешь кто не смог одолеть Дамблдора и сбежал, как раз в тот самый момент, когда в министерстве появился Фадж с мракоборцами. Они видели его, затаив дыхание? — спросила Лили. «Да», — кивнул Фред. «Уже было объявлено о возвращении того, кого нельзя называть в газетах. Прятки кончились». Лили не требовалось объяснять, какие были последствия после этих заявлений. Хаос, паника, побеги из страны. Но между тем, все должны были признать правоту Альбуса и позволить ему действовать открыто и полноправно. Было и еще кое-что хорошее в этой ситуации. Получается, что Сириус официально оправдан. Фадж признал его невиновность? — признал, — с легкой улыбкой сказал Джордж. — Сириус амнистирован и теперь абсолютно свободен. — Прекрасно. Лили вздохнула. — Вернемся к проклятию. Тебя перенесли сюда, но твое состояние становилось все хуже, — продолжил Джордж. Пораженное сердце едва билось. Сириус и Ремус сделали все, что могли, пока ждали Дамблдора. Профессор явился спустя час после случившегося вместе с Поттером и сказал, что твоим лечением займется Снег, которого он в срочном порядке вызвал. Парень сделал короткую паузу и нахмурился. К тому моменту в штаб-квартиру прибыла наша мать, и Дамблдор велел ей оставаться здесь до тех пор, пока не будет ясно, что ты поправишься или умру, — спокойно договорила Лили. Джордж молча кивнул. «Мы узнали обо всем только на третий день», – мрачно выдавил Фред. «Когда мы приехали, атмосфера в доме была прямо-таки траурная. В твою комнату нас не пустили, Снег сразу запер ее и запретил кому-либо пытаться войти внутрь. Он находился с тобой круглосуточно, 5 дней подряд. Мать приносила под дверь подносы с едой, но они оставались нетронутыми. А рядом с этими подносами каждый день сидел Гарри. Парень ни с кем не разговаривал после возвращения из отдела тайн. Его грызло чувство вины за произошедшее. Сириус тоже чувствовал вину, поэтому торчал все эти 5 дней на кухне, все ждал, когда появится Дамблдор. Дамблдор был единственным, кого Снег пропускал в комнату, пояснил Джордж. Он появлялся 2 раза за эти 5 дней. Первый его визит был как раз в день нашего приезда. Дамблдор объявился ночью и пробыл в твоей комнате несколько часов. Войдя на кухню, он сообщил, что ты по-прежнему находишься в тяжелом состоянии и нужно подождать еще 2 суток, чтобы можно было делать выводы. В квартире тогда помимо нас были еще Тонкс с Римусом. После слов Дамблдора той ночью никто не мог уснуть. Близнецы немного помолчали. Братья внимательно осмотрели лицо Лили, пытаясь найти признаки беспокойства. Она старалась держаться хладнокровно и сидела с бесстрастным выражением, но внутри у нее постепенно нарастала эмоциональная буря. На 4-й день прибыл Грозный Глаз. Снова заговорил Фред. Он попытался подготовить всех нас к твоей безвременной кончине. Грюм говорил, что с такими проклятиями погибали и сильные волшебники, а ты использовала какое-то мощное заклинание, которое привело к магическому истощению. Он говорил, что ты не выкарабкаешься, и Снег, возможно, лишь продлевает твои мучения, оттягивая дату смерти. Потом Грюм попытался что-то сказать о ритуале погребения, но не успел, потому что на него с кулаками накинулись Сириус и Фред. Перебил его Джордж. Я, если честно, тоже хотел хорошенько врезать ему по уродской роже, но меня быстро скрутил Римус. Лили слабо улыбнулась. Снег вышел из комнаты на исходе 5-го дня. Он объявил всем, что твоей жизни ничего не угрожает, что все обошлось. Снег велел нашей матери дежурить у твоей постели, но запретил тебя трогать. Он дал ей указания на тот случай, если ты проснешься, и покинул штаб-квартиру. Мать сидела с тобой всю ночь, пока Снег не вернулся под утро, подхватил Фред. Она вышла в слезах и рассказала, что ты выглядишь очень плохо, хуже, чем сейчас, пошутила Лили. Ты была сильно исхудавшая, синяя, почти не дышала и не двигалась, тихо сказал Джордж. Это мы узнали с ее слов, нам все еще было запрещено тебя посещать. Следующую неделю Снег приходил каждый день, проводил с тобой 2 часа, а потом снова уходил. Мать неоднократно предлагала ему свою помощь в... Фред неловко запнулся, гигиенических процедурах и в лечении, но Снег ей отказывал и продолжал все делать сам. 26 июня ты проснулась. С тобой сидел Сириус, потому что мама от нервов совсем сдала. Снег сказал, что тебе нужно еще 5 дней на восстановление, а потом ты сможешь встать и жить прежней жизнью. Попробуй себе вообразить, сколько слез было пролито нашей матерью. Даже Сириус пустил слезу, когда выпил 0,5 бутылки виски. Гарри все это время был здесь? Спросила Лили. Да, сказал Джордж. После того, как стало ясно, что ты полностью поправишься, Дамблдор отправил его домой. Парень не хотел уезжать, но директор настоял. Сама знаешь, кто устроил открытую охоту на Гарри, поэтому самое безопасное место было под защитой его кровных родственников. А он знает, что я пришла в себя. Ему передали? Думаю, да, улыбнулся Фред. Отец отправил весточку домой, Лавгудом и Долгопупсом. Вряд ли он оставил Поттера без внимания. Маршман тоже в курсе, подметил Джордж. Твоя подруга была в Китае, когда я ей написал, но она вылетела первым же рейсом и скоро тебя навестит, Филлис, пробормотала Лили. Ей стало немного совестно от того, что про подругу она вспомнила только с подсказки братьев. Подождите, в Китае? Что она делает в Китае? Когда мы рассказали ей о том, что с тобой случилось, она никак не могла успокоиться, протянул Фред. Торчала у нас в магазине днями напролет, оставляла на полу слезные озера и постоянно спрашивала о твоем самочувствии. Мы решили ее хоть немного отвлечь и взяли на работу в качестве менеджера по логистике. Нам нужны были семена редкого китайского винограда, поэтому мы отправили ее туда, налаживать контакт с поставщиками. Это здорово, высказалась Лили. Но как же она сюда попадет? Здесь же штаб-квартира ордена, а она является непосредственным членом. Мгновенно ответил Джордж. Филлис присоединилась к нам сразу после выпуска, Дамблдор лично принял ее в состав. Правда, пока ты находилась в коматозе, участвовать в делах Ордена она не могла. Раз так, то буду очень рада ее увидеть. Заулыбалась Лили. Спасибо, что сообщили ей. И спасибо, что все рассказали. Было бы здорово, окажись у вас еще и парочка прошлых выпусков Пророка, чтобы узнать о том, что творится в мире, а то ваша мама запретила мне их брать. О, ты говоришь об этих выпусках, поинтересовался Фред, и, как ни в чем не бывало, высунул из внутреннего кармана пиджака две плотно скрученных газеты. Боже, ты просто чудо, с восхищением сказала Лили, забирая из его рук свертки. За последние дни выпусков было довольно много, но я взял самые важные, ты должна прочесть. Лили развернула одну из газет и первое, что ей бросилось в глаза, была крупная фотография мужчины средних лет с гривой густых, желтых волос. На его прямом носу сидели очки в проволочной оправе. Под фотографией имелось всего одно предложение. Скримджер, преемник Фаджа. Она перевернула страницу и прочитала начало статьи. Руфус Скримджер, ранее возглавлявший управление мракоборцев в отделе обеспечения магического правопорядка, сменил Корнелиуса Фаджа на посту министра магии. Наступили темные времена, никто этого не отрицает, заявил в своем первом выступлении новый министр. Наш мир еще не сталкивался с угрозой больше, чем той, что нависла над нами сейчас. Но я открыто говорю всем вам, мы, вечные ваши слуги, мы продолжим защищать свободу граждан и сражаться с темными силами, пытающимися отнять ее у них. Ваше министерство остается сильным. Большинство волшебников горячо приветствовали это назначение, несмотря на то, что в первые же часы после вступления Скримджера в должность, поползли слухи о разногласиях между министром и Альбусом Дамблдором, недавно восстановленным на посту верховного чародея Визингамота. Вторая газета была толще. Лили развернула ее и нашла внутри фиолетовую брошюру, на которой было выведено серебристыми чернилами. Инструкция по защите своего дома и семьи от темных волшебников. 1. Старайтесь не выходить из дома в одиночку. 2. Будьте особенно осторожны в темное время суток. По возможности распределяйте свое время таким образом, чтобы завершить любые путешествия до наступления темноты. 3. Соблюдайте меры безопасности внутри дома. Убедитесь, что все члены вашей семьи знакомы с экстренными приемами самообороны, такими, как щитовые чары и дезиллюминационными заклинаниями, а несовершеннолетние члены семьи владеют навыками парной трансгрессии. 4. Договоритесь об условных знаках и паролях с друзьями и родственниками, чтобы исключить возможность использования их облика пожирателями смерти при помощи оборотного зелья. 5. Если у вас возникло впечатление, что кто-то из членов семьи, коллег, друзей или соседей ведет себя необычно, немедленно обратитесь в группу обеспечения магического правопорядка. Возможно, вы столкнулись с человеком, находящимся под действием заклятия Империус. 6. При появлении черной метки над жилым домом или любым другим строением ни в коем случае не входите внутрь. Немедленно обратитесь в управление мракоборцев и держитесь от места происшествия как можно дальше. 7. По неподтвержденным сведениям, существует возможность, что пожиратели смерти используют инферналов. При встрече с инферналом немедленно сообщите об этом в министерство. На первых страницах выпуска снова была старая фотография со Скримджером и толпой министерских волшебников в плащах и шляпах. Он выглядел чуть моложе, на лице почти не было морщин. Лили узнала среди стоящих позади мракоборцев Бруствера, Делиша и Робертса. Были и другие знакомые лица. Над головами всех мракоборцев красовался заголовок «Министерство гарантирует безопасность учеников». Лили устремила глаза на сопутствующую статью. Недавно назначенный министр магии Руфус Скримджер в своем сегодняшнем выступлении рассказал об усиленных мерах безопасности, принятых министерством для охраны учеников, возвращающихся этой осенью в Хогвартс, школу чародейства и волшебства. По вполне понятным причинам министерство не может познакомить общественность с подробностями новых планов усиленной охраны, сказал министр, однако могу доложить, что эти планы включают защитные чары и заклинания, сложную систему контрзаклятия и специально обученный отряд сильнейших мракоборцев, выделенный для охраны школы Хогвартс. Что можете сказать про этого Скримджера? Спросила у братьев Лили, быстро скручивая газеты в трубочки. Чего он хотел от Дамблдора? Подробностей мы не знаем, ответил Джордж. Но, Предполагаем, что он хотел торговать лицом Поттера для запугивания сама знаешького и его пожирателей. Я не понимаю, мотнула головой Лили. Что значит торговать лицом? Произошедшие в отделе тайн не смогли скрыть от глаз репортеров. Они напечатали статью о битве и месте, в котором она была. Среди людей поползли слухи о том самом пророчестве. Пускай оно разбилось и достоверной информации нигде нет, но это не мешало волшебникам придумывать свои версии его содержания и, в конце концов, окрестить Гарри избранным. Будто бы только ему по силу одолеть самознаешкого. Было много мусорных статей в самых разных журналах, но мы не стали их тебе показывать, чтобы не травмировать лишний раз. Лили невесело усмехнулась. Могу себе представить, что там понаписали. Что ж, теперь понятно. Значит, Скримджер хотел поддержать эту версию и использовать Гарри как оружие против Волан-де-Морта. Что-то вроде того, кивнул Фред. Но, очевидно, Дамблдору это не слишком понравилось. Орден и Министерство не объединились, как многие рассчитывали. Говоря грубо, ничего толком и не изменилось после ухода Фаджа. Мы сами по себе и продолжаем борьбу по мере сил. Мне нужно как можно скорее присоединиться к Ордену и заняться миссиями. Задумчиво пробормотала Лили. Ну-ну, об этом пока говорить не стоит. Подожди месяц-другой, осадил ее Джордж. Толком не вылечилась, а уже готова лезть на рожон. Ты слишком много делаешь для других, совсем забывая о себе и своем здоровье, строго вставил Фред. И кстати, что за чудовищные чары ты использовала? Сириус сказал, что они поглотили убивающие заклятия. Это правда? Получается, да, сказала Лили, смутно припоминая действие своего щита. Это было мое заклинание, я сама придумала его, но в тот момент не была уверена, что оно сработает. Я просто должна была что-то сделать, вложила всю свою волю в палочку и у меня получилось. А что насчет слов Грюма? Встрял Джордж, ты потратила на его создание всю свою магию. Сможешь ли ты и дальше колдовать? Да, смогу. Лили выставила вперед руку и уставилась на нее. Я чувствую, что магия со мной, однако колдовать пока не рискую. Нужно, чтобы тело окрепло. Вдруг в дверь постучали. Фред быстро снял оглушающие чары и через минуту к ним вошел Сириус. «Привет, парни!» Поздоровался он с близнецами. «Как ты, Мия? Все хорошо, все отлично, Сириус!» «Как можно бодрее!» – откликнулась Лили. «Рядом с Фредом и Джорджем мне значительно лучше. Они сказали, что скоро в штаб-квартиру прибудет Филлис, моя подруга. Возможно, она останется на ночь. Надеюсь, ты не будешь возражать». «Конечно нет», тут же махнул рукой Блэк. «Я всегда говорю, чем больше, тем веселей. Главное, соблюдай рекомендации и не забывай принимать лекарственные зелья. Ты прям как заботливый папочка», усмехнулся Фред. «А я и не отрицаю», пожал плечами Сириус. «Я был бы не против стать крестным отцом и для Ми, будь у меня такая возможность. Ну, пойду наверх, пора кормить клювокрыла. А вы не забывайте, что скоро нужно выпить зелья». «Да, пап», пискнул Джордж. Лили с улыбкой кинула в него диванную подушку. Через час близнецы ушли, предупредив, что будут заходить каждый день в то же время. Лили поздно поужинала и снова села за книгу, ожидая, когда в дом приедет Филлис. Стрелки часов указывали на 11:30, когда кто-то позвонил в дверной звонок. Коридор наполнился гневными воплями старой хозяйки Блэк, и миссис Уизли поспешила утихомиривать ее. Пока Лили шагала по ступеням вниз, Сириус уже впустил внутрь маленькую девушку в длинном магловском плаще. Она сняла с головы платок, откинув назад ярко-красные пряди. «Фил!» – выдохнула Лили, осторожно ступив с лестницы в прихожую. Девушка тут же зарыдала и кинулась ее обнимать, чем снова разбудила недовольную Вальбургу. Крики старухи мигом успокоили Филлис. Пока Сириус бегал успокаивать мать, Лили увела ее на кухню вместе с Молли. «Ты здесь впервые?» «Да», — улыбнулась она. «Ничего, скоро привыкнешь к гостеприимству, мадам Блэк». Подруга пропустила ее слова мимо ушей. Она осматривала Лили пытливым и жадным взглядом, словно пыталась запомнить ее облик до малейших подробностей. «Джордж написал, что ты исцелилась, но...» Филлис бережно коснулась ее сероватого лица. «Это действительно так?» «Да, я здорова». Лили перехватила руку подруги и крепко сжала. «Конечно, мне потребуется некоторое время, чтобы полностью прийти в норму, но это ерунда». Филлис опустилась на ближайший стул и глубоко вздохнула. Молли хлопотала около буфета, приготавливая подруге настойку из успокоительных трав. Краем глаза Лили заметила, как миссис Уизли добавила пару капель крепкого бренди из бутылки Сириуса. В прихожей наверху послышался шорох, возможно, Прибыл кто-то из членов ордена. У Лили промелькнула догадка, что это мог быть Снег, но Молли велела им оставаться на кухне, а сама пошла обратно в прихожую. «У меня миллион вопросов», — сказала Филлис, делая глоток настойки. «Нам следует подняться в мою комнату для разговора. Миссис Уизли и Сириус не хотят, чтобы я обсуждала серьезные темы, пока не поправлюсь», — предостерегла Лили. «Тогда, наверное, стоит подождать», — смиренно ответила Филлис. «Твое самочувствие в приоритете». «Нет, я готова поговорить обо всем и сейчас. Главное, чтобы об этом никто не узнал». Молли вернулась на кухню вместе с Сириусом. Блэк поприветствовал гостью и предложил ей на выбор несколько комнат для проживания. Филлис выбрала ту, что находится по соседству с Лили, и поблагодарила его. «Кто приходил?» – спросила Лили у миссис Уизли. «Это была Тонкс», – с легкой тоской отозвалась Молли. «Она хотела удостовериться, что с тобой все в порядке. Почему же она не зашла сюда? Не хочет тебя беспокоить. Еще будет время для встреч и обсуждений. Сегодня у тебя и так было больше посетителей, чем нужно». Эти слова прозвучали как укор, и Филлис виновато потупила взгляд. «Но я понимаю, что тебе нужно общение, тебе хочется как можно скорее вернуться в прежнюю колею», — добавила Молли. «Друзья для того и нужны, чтобы помочь тебе в этом». «Спасибо, миссис Уизли», — мягко сказала Лили. Девушки поднялись на третий этаж. Они долго и безостановочно говорили обо всем, что случилось. Разговор получился примерно таким же, как с братьями, но были вещи, которые оказались для Лили новыми. Филлис поведала ей о нападениях дементоров на волшебников, о смерти Игоря Каркарова, об исчезновении Флориана Фортескью и мистера Элливандера. Но самой страшной вестью для Лили стала новость об Адриане, семья которой, по слухам, перешла на сторону Волан-де-Морта. «Я попыталась с ней связаться пару раз», — горько сказала подруга, — «но ответа не последовало». «Нет, не может быть», — протестовала Лили. «Разве ее семья выражала свою лояльность к Волан-де-Морту и пожирателям в прошлом? Я не знаю, Мия, но ведь ты не станешь отрицать, что последний год Адриана вела себя странно. Скорее всего, ее родители были на его стороне уже тогда, или готовились поддержать и настраивали на это саму Адриану». «Черт, от Снега Лили никогда не слышала упоминания о семье Мур, но Филлис редко ошибалась. Если все это правда, то Адриана могла передать пожирателям смерти много ценной информации о ней». Лили с ужасом вспоминала о том, что она рассказывала своей подруге, и как это могло обернуться против них. Еще через час Молли велела им ложиться спать, и Филлис отправилась в свою комнату. Лили приняла необходимые зелья, переоделась и легла в постель, чувствуя, как ее сразу же уносит в крепкий сон. Прошло 8 дней с тех самых пор, как Лили пришла в себя. Как и обещал, Сириус ответил на все ее вопросы. Он поведал ей о том, что случилось в лесу на той самой поляне, поведал о том, что было с Хагридом и Грахом, и о том, как кентавры утащили с собой Амбридж, но Дамблдор сумел ее вернуть в Хогвартс. Долорес попыталась сбежать из госпиталя, но ее заметил Пивс и сделал так, что позорный побег бывшей директрисы видела вся школа. Сириус рассказал о МакГонагалл, которая выписалась из больницы Святого Мунга и вернулась на свой пост. Однажды за ужином во время очередного разговора Лили обратила внимание на столовые приборы. «Ты выбросил фамильное серебро Блэков?» – спросила она, покручивая перед носом стальную вилку, на которой отсутствовал устрашающий герб. «Не успел», – буркнул Сириус, дожевывая кусок мяса. «Кикимер все куда-то перетаскал. Я осматривал его чулан, но ничего не нашел. Наверное, сделал себе дыру на чердаке и прячет свой мусор там. Но ничего, дойдут еще руки. Начну делать ремонт и избавлюсь от всего». «Кикимер тоже на чердаке прячется?» — поинтересовалась Лили. «Его совсем не видно было за прошедшую неделю. И хорошо, что не видно», — жестоко обронил Сириус. «Предпочел бы не видеть его до конца своих дней». Лили решила сменить тему. Благодаря внимательному уходу миссис Уизли она смогла быстро окрепнуть и вернуть себе прежние силы. После снятия бинтов на груди у нее осталась небольшая серо-фиолетовая отметина, напоминающая расплывчатую восьмиконечную звезду. Лили за это время встретилась с Римусом, Тонкс, мистером Уизли, Кингсли и другими членами ордена. Самым первым, однако, в квартиру прибыл Грозный Глаз. Он сам поднялся к ней в комнату, желая поздравить ее с выздоровлением. «Не спешите закапывать мое тело», — пошутила Лили, когда они пожимали друг другу руки. Аластер в ответ хрипло хохотнул. Навестить Лили приезжал и Дамблдор. Он явился к ней в спальню в одну из ночей. На нем была черная мантия с россыпью золотистых звезд и такая же остроконечная шляпа. Когда они обнялись, Лили заметила, что правая рука профессора выглядит обугленной и иссохшей, словно ее поразил сильнейший некроз. Перехватив ее взгляд, Альбус не стал дожидаться вопросов и сказал, что это неприятный побочный эффект от одного вышедшего из-под контроля заклинания. Он заверил Лили, что, хоть это и выглядит жутко, но опасности не представляет, после чего уселся в кресло, чтобы они обсудили важные темы. Первым делом Дамблдор сообщил, что намерен отправить ее в нору до конца летних каникул. Лили была счастлива узнать, что Гарри уже находится в доме Уизли и была готова отправиться туда в любой момент. Но Дамблдор попросил подождать еще пару дней, пока из норы не уедет одна приглашенная гостья. Альбус поведал Лили, что Билл намерен жениться на Флёр Делакур, бывшей сопернице Гарри в турнире трех волшебников. Девушка сейчас находилась в семье Уизли, изъявив желание познакомиться с ними всеми поближе. Лили была удивлена, что Молли не сообщила ей об этом сама. К тому же, миссис Уизли проводила слишком много времени в штаб-квартире, хотя могла бы больше внимания уделить своей невестке. От Альбуса Лили узнала и о том, чего не хотел ей рассказывать Сириус. Она узнала, что к появлению Гарри в отделе тайн был замешан не только Волан-де-Морт, но и домовик Кикимер. Когда мальчик захотел связаться с крестным через камин, эльф соврал ему, что Сириуса нет дома. Кикимер дважды сбегал от Сириуса и посещал других оставшихся в живых членов семейства Блэк, Беллатрису Лестриндж и Нарциссу Малфой. Именно они велели ему соврать Гарри и тем самым заманить в министерство. Лили считала, что домовик продолжает прятаться на чердаке от непрошенных гостей, однако оказалось, что Дамблдор велел Сириусу отправить Кикимера работать на кухню Хогвартса. Жизнь домовика находилась в большой опасности, потому что, когда Сириус узнал эту ужасную правду, он пожелал убить эльфа. За прошедшие дни Северус ни разу не навестил Лили, и она спросила у Дамблдора, где он сейчас находится и когда появится. Альбус ответил довольно кратко. Он сказал, что у профессора Снегга сейчас огромное количество дел и тайных миссий, подробности которых он не может ей рассказать. Лили такой ответ не устроил, но Дамблдор ясно дал понять, что диалог в этом русле развивать не намерен, поэтому она отступила. В конце своего визита Альбус также поднял тему ее будущего. После смещения с поста Долорес, он снова занял должность директора школы и предложил ей работу в Хогвартсе. Лили узнала, что некоторые учителя были готовы отдать ей свои рабочие места в штате, лишь бы она вернулась в школу. Больше всех на этом настаивал Хагрид, желая отдать ей свой пост преподавателя по уходу за магическими существами. Лили же попросила Дамблдора о скромной должности помощника мадам Стебль. Ей хотелось продолжить работу в теплицах, не доставляя другим преподавателям неудобств. Директор с радостью утвердил ее просьбу и сказал, что подготовит для нее небольшую спальную комнату рядом с теплицами, чтобы она смогла ночевать прямо в Хогвартсе. Часть 67. Семья. 12 июля Лили собрала свои вещи и приготовилась к отправлению в нору. Когда ее чемодан был спущен к подготовленному для отправления камину, она обратилась к Сириусу. «Почему ты не хочешь отправиться со мной? Наверняка Гарри соскучился по тебе. Я бы очень хотел побывать в доме Уизли и увидеться с Гарри, но пока не могу», — ответил Сириус. «Я должен наверстать упущенное и помочь Ордену». Лили улыбнулась, еще раз порадовавшись тому, что Сириус теперь свободен и может наконец вырваться наружу. «Надеюсь, мы скоро увидимся», — произнесла она. «Непременно. Я постараюсь навещать вас как можно чаще». Они сжали друг друга в крепких объятиях и стояли так не меньше минуты. Миссис Уизли взяла горсть пороха и бросила в камин. «Входи, дорогая, а я следом за тобой». Лили окинула друга последним теплым взглядом и шагнула в изумрудное пламя. Через несколько секунд она снова оказалась в маленькой и уютной кухне дома Уизли. Вылезая из пыльного камина, Лили застала сидящих за деревянным столом детей. Рон, Джинни и Гермиона сразу же бросились ее обнимать, а Гарри остался в стороне и нервно теребил край своей рубашки. Ей так хотелось увидеть своего сына, что она сама подошла к нему и заключила в объятия, с особой нежностью пригладив по обыкновению торчащие вихры на его затылке. «Как же я рада нашей встрече, Гарри!» — тихонько шепнула она ему на ухо и сделала шаг назад, чтобы посмотреть сыну в лицо. «Ме, я должен сказать прости меня то, что произошло это все из-за меня», — мямлил виновато мальчик, пряча свои глаза. «Твоей вины в случившемся нет, Гарри», — заявила Лили, крепко схватив его за плечи. Благодаря тем событиям, весь мир теперь знает, что он вернулся, и мы больше не будем возвращаться к этому. Хорошо, мы все живы, и мы вместе, только это важно. Мальчик медленно кивнул. «Садитесь все за стол, сейчас я приготовлю обед», — скомандовала Молли, едва выскочив из камина. «А вечером, думаю, было бы неплохо сообразить что-нибудь праздничное, ведь Мия наконец-то вернулась в семью». Лили снова чувствовала себя счастливой, находясь рядом с сыном и близкими друзьями. 3 недели они наслаждались теплыми летними деньками, играли в квиддич, устраивали барбекю в саду и плескались в наколдованном бассейне. В доме периодически появлялись Фред с Джорджем, Филлис и другие члены ордена, чтобы поделиться новостями. Лили все ждала, что однажды в дверном проеме покажется снег, но он до сих пор был слишком занят, и она пыталась примириться с тем, что увидит его только во время нового учебного года в Хогвартсе. Пару раз на ужин приходил Билл со своей молодой невестой, и обстановка в доме резко накалялась. Миссис Уизли относилась к Флёр слишком предвзято и считала, что они поторопились с помолвкой. Джинни и Гермионе Делакур тоже не нравилось, девочки старались ее по возможности игнорировать. Однако Лили настроение женщин не разделила. Она наблюдала, как Флёр смотрит на Билла, как наполняются любовью и нежностью ее глаза. И Билл отвечал ей тем же. Неужели Молли не чувствует, что ее сын счастлив и сделал правильный выбор? Или, может быть, она сама чего-то не понимает? Если однажды Гарри приведет знакомить ее со своей невестой, взыграет ли у нее материнская ревность? Эти каникулы могли быть одними из самых лучших, если бы не тревожные вести, которые поступали от коллег и газет. На день рождения Гарри в Нору приехали Ремус и Сириус. Они рассказали о новых исчезновениях и атаках, тем самым омрачив семейное торжество. Блэк поведал, что официально принят в штат мракоборцев, но даже эта новость казалась детям мрачной. Мальчик расстроился, что теперь крестный будет находиться в постоянной опасности. На следующий день детям пришли письма из школы со списками литературы. Сперва Молли и Лили хотели отправиться в косой переулок без ребят, но они выразили коллективный протест. «Мы хотим увидеть магазин Фреда и Джорджа», — в один голос твердили дети. «Хорошо, но при условии, что вы будете соблюдать все правила», — пригрозила миссис Уизли. «Отправимся через 3 дня, в субботу. Если, конечно, у Артура не будет дежурств, без него идти нельзя». Мистер Уизли оказался свободен в этот день, поэтому ребята собрались в Лондон с раннего утра. Для поездки министерство выделило им автомобиль и охрану, которая должна была встретить компанию у дырявого котла. Когда они все сели в заколдованный темно-зеленый лимузин, Рон довольно растянулся на одном из мягких диванчиков. «Вот бы всегда так ездить», — выдохнул парень. «Лучше не привыкай, машину нам дали только из-за Гарри», — буркнула мать, сидящая рядом. Мальчик отвернулся к окну. Ему было неприятно снова оказываться в центре повышенного внимания и опеки. Лили надеялась, что министерство выделило в качестве охраны всего 2 мракоборцев, а не целый отряд, иначе Гарри почувствует себя еще хуже. Не успела Лили додумать мысль, как лимузин осторожно затормозил, и водитель обернулся к пассажирам. «Приехали. Буду ждать вашего возвращения здесь, когда вы примерно вернетесь. Через 2 часа, не больше», — бросил мистер Уизли, открывая дверцу автомобиля. «Наше сопровождение должно уже вот оно». Артур помахал рукой, и все устремили свои взгляды на крыльцо невзрачного бара. Вместо толпы мракоборцев со ступеней грузно спускался Хагрид, сияя радостной улыбкой. «Мия, Гарри». Первым делом пробасил лесничий и одновременно стиснул их в своих непомерно крепких объятиях. «Я так рад, что ты жива, то есть не было никаких сомнений, что ты и должна была, ну, рад, что мы снова встретились. А ты, Гарри, как вырос, давненько мы не видались, да, мы тоже очень рады тебе, Хагрид», едва дыша, выдавила Лили, стараясь высвободиться из рук большого друга. «Так значит, это ты наша охрана?» «Ага». Министр хотел было прислать группу мракоборцев, но Дамблдор сказал, что меня одного хватит, с гордостью сообщил Хагрид, выпятив грудь. «Ну, пошли, что ли, Молли, Артур, после вас». Они вошли в бар и обнаружили, что он пуст. За стойкой находился только владелец Том, уныло протирающий тряпкой винные бокалы. Как только раздался звон колокольчика на двери, бармен с надеждой поднял голову, желая увидеть долгожданных посетителей, но Хагрид ответил на его взгляд категоричным покачиванием. «Нам только пройти, Том, мы тут по делам Хогвартса». Том молча кивнул и вернулся к стаканам. Ребята прошли на задний двор и по цепочке стали пробираться через тайный ход в косой переулок. Когда Лили оказалась на улице, то не сразу ее узнала. Красивые сверкающие витрины с выставленными в них книгами заклинаний, котлами и ингредиентами для волшебных зелий были наглухо заклеены предупреждающими плакатами Министерства магии. На большей части этих мрачных темно-фиолетовых плакатов были размещены черно-белые фотографии известных пожирателей смерти, которых разыскивали мракоборцы. С витрины ближайшей аптеки презрительно ухмылялась Беллатриса Лестриндж. Несколько магазинных окон были заколочены досками, в том числе витрина кафе-мороженого Флориана Фортескью. Зато по всей улице теперь стояли подозрительного вида палатки и лотки. На сколоченных паллетах лежали разного вида амулеты, обереги, сомнительного состава зелья, посохи и прочие фальшивки, над которыми красовались надписи в растяжках. Эффективная защита от дементоров, оборотней и инферналов. Миссис Уизли торопливо провела детей подальше от скопления всяких торгашей и остановилась у магазина с мантиями. «Сперва пойдем сюда, многим из вас нужны новые мантии. Арону и Гарри не помешало бы обновить школьную форму. Вы так вытянулись, штаны едва достают до щиколоток. Молли, зачем нам всей толпой тащиться к мадам Малкин?» – проговорил мистер Уизли. «Пусть дети идут туда с Хагридом, а мы с тобой отправимся во Флориш и Блоттс, купим на всех учебники, сэкономим время. Ну, я не знаю, сомневаясь», – пробубнила Молли. «Ей явно не хотелось разделяться с детьми. Ты ведь присмотришь за ними, Хагрид, а то», — проголосил лесничий. «Не переживай, Молли, со мной они точно не пропадут». Миссис Уизли тяжело вздохнула, поманила с собой Джинни, и они втроем отправились в книжный магазин. Хагрид заглянул внутрь лавки через стекло и произнес: «Я, наверное, туда не пойду, больно там тесно. Подожду вас снаружи, только вы там того, не задерживайтесь». «Конечно, Хагрид», — ответила Лили и открыла для Гарри, Рона и Гермионы дверь. Стоило им пересечь порог, как они услышали знакомый недовольный голос, доносящийся из одной примерочной. «Эй, куда вы тычете своими булавками? Осторожнее!» «Да, извини, дорогой!» — послышался тихий ответ мадам Малкин. По центру зала имелось большое зеркало, к которому вышел Драко Малфой в темно-синей мантии, с подколотыми рукавами и подолом. Полминуты он крутился, разглядывая свое отражение, прежде чем заметил в дверях неразлучную троицу и Лили. «Мама, если ты почувствуешь вонь, то не удивляйся, сюда только что вошли грязнокровки», — надменно произнес Драко, с вызовом глянув на Лили.